Конечно, раздумывая о будущем, о малыше, который должен явиться на свет, Елизавета Петровна сожалела, что это будет бастард. И пусть его признают наследником престола, на самом деле в его жилах не окажется ни капли крови Романовых. И решала. Все равно этот генеалогический обман, никому, естественно, неизвестный, лучше, чем воцарение этого несчастного бедняги, 12-летнего, теперь уже царевича Ивана, рязанского узника, которого, как предполагалось, впоследствии перевезут в Шлиссельбургскую крепость. Притворяясь, что верит, будто ребенок Екатерины, законный отпрыск Петра Федоровича, императрица окружала вниманием и заботой мать-прелюбодейку, без которой ей уже невозможно было обойтись. Ее раздирали противоречия. С одной стороны, грызла совесть из-за затеянного ею немыслимого мошенничества, а с другой, как было не гордиться собственной предусмотрительностью, обеспечившей непрерывность династии. Ей хотелось бы высказать негодование, возмущение прямо в лицо этой лавкачки, этой закоренелой распутнице, но ведь чувственность великой княгини, ее безнравственность, ее дерзость были так схожи с чувственностью, безнравственностью, дерзостью самой царицы. Да нет, какое там негодование, надо сдерживаться, ведь завтрашние историки по ее поведению станут судить и о ее царствовании. И пусть уж в их глазах, как и в глазах придворных, ее величество выглядит государыней, с благоговейной надеждой, ожидающей дня, когда ее обожаемая невестка произведет на свет первенца великого князя Петра. Этот неспосланный провидением плод любви, благословенный церковью. Потому что это не женщина должна родить. Это сама Россия сейчас готовится разрешиться от бремени, подарить жизнь будущему своему императору. В течение долгих недель Елизавета жила в покоях, соседних с той комнатой, где великая княгиня ждала дня родов. На самом-то деле, если она и хотела держаться поближе к невестке, то вовсе не от любви к ней, а за тем, чтобы помешать предприимчивому Салтыкову наносить Екатерине слишком частые визиты. Пойдут пересуды, тайна выплывет наружу. Стоило бы вообще отослать этого нежелательного отныне производителя в какой-нибудь гарнизон подальше отсюда. А о том, как сложится потом чувственная жизнь великой княгини, можно будет подумать после. Не время пока. Пусть она радуется тому, что станет матерью. И пусть принесет мальчика. Девочка только осложнила бы все. Ну ладно, еще разберемся. День за днем царица что-то подсчитывала, советовалась с врачами, обращалась к старцам, истово молилась перед иконами. И вот в ночь с 19 на 20 сентября 1754 года Екатерина после 9 лет супружества ощутила, наконец, боли, характерные для схваток. Императрица, граф Александр Шувалов, великий князь Петр устремились в покое роженицы, чтобы присутствовать при великом событии. 20 сентября в полдень, увидев в руках повивальной бабки еще покрытого слизью и кровью ребенка, Елизавета Петровна была вне себя от радости. Слава Богу, мальчик! Ею уже было выбрано имя. Сын великого князя будет Павлом, Павлом Петровичем. Вымытый, запеленатый, окрещенный малым крещением с помощью духовника императрицы, новорожденный не больше минуты провел на руках матери. Екатерина едва успела поцеловать, потрогать малыша, вдохнуть его теплый запах. Ребенок уже не принадлежал ей. Он принадлежал России или, скорее, императрице. Даже не взглянув на измученную родами, стонущую роженицу, Елизавета унесла младенца, крепко прижав его к груди, как драгоценную добычу. Отныне она станет держать его в особых покоях, станет лично наблюдать за ним. Екатерина больше ей не нужна. Она выполнила свою задачу курицы-несушки и теперь не представляет ни для кого никакого интереса. Может вернуться в свою Германию, никто во дворце не заметит ее отсутствие. Склонившись над колыбелью, Елизавета Петровна с тревогой вглядывалась в сморщенное личико новорожденного. Увы, в столь нежном возрасте семейных черт не различишь. Ну и хорошо. Так даже лучше. Будет он похож на мужа или на любовника, результат один. Начиная с сегодняшнего дня, мне все равно, что будет с этой самодовольной макакой, великим князем Петром Федоровичем. Будет ли он жить дальше или умрет, значения не имеет. Наследование престола уже обеспечено. Пушечные залпы, веселый перезвон колоколов. Таким был город в этот день. И только Екатерина, одна в своей спальне, жаркой и душной после суеты, сопровождавшей роды, безутешно плакала, снова чувствуя себя покинутой и заброшенной. А неподалеку, просто-таки за дверью ее комнаты, великий князь, окруженный офицерами своего галштинского полка, опустошал стакан за стаканом за здоровье своего сына Павла. Что до дипломатов, императрица подозревала. Проявляя обычную свою язвительность и не скрывая насмешки, каждый из них в отдельности комментировал странности появления на свет наследника российского престола. Тем не менее, она твердо знала и другое. Даже поняв суть маневра, не дураки же сидят в министерствах иностранных дел разных стран, никто не осмелится сказать вслух, что Павел Петрович – дитя незаконной связи и что великий князь Петр на самом деле самый великий из рогоносцев в России. И это молчаливое признание лжи истинной современниками перерастет у будущих поколений в уверенность, а ей, Елизавете, дороже всего именно суждение потомков. По случаю крестин императрица решила засвидетельствовать матери новорожденного свое удовлетворение, приказав отнести той на подносе кое-какие драгоценности и приказ выплатить Екатерине 100 тысяч рублей. Такую цену она положила, покупая наследника престола. Затем, полагая, что проявлено уже достаточно участия, распорядилась из соображений благопристойности отправить Сергея Салтыкова с миссией в Стокгольм. Ему было поручено отвести королю Швеции официальное уведомление о рождении в Санкт-Петербурге его высочества Павла Петровича. При этом царица ни на секунду не задумывалась о том, как странно будет выглядеть этот незаконный отец, получая поздравления, предназначенное отцу законному. Сколько времени продлится миссия Салтыкова, Елизавета не уточнила, а Екатерина впала в отчаяние. «Пустое кривлянье бабенки, которой не хватает любви», — рассудила императрица. И не стала жалеть молодую женщину. Слишком много любовных приключений пережила она сама, чтобы вдруг растрогаться чьими-то чужими. Пока Екатерина горевала, лежа в постели и дожидаясь времени, когда разрешат подняться, Елизавета устраивала балы, приемы, банкеты. Их было чуть ли не вдвое больше, чем обычно. Во дворце неустанно праздновали события, на которые не теряли надежды почти 10 лет. И, наконец, 1 ноября 1754 года, 40 дней спустя после родов, по протоколу потребовалось, чтобы придворные и представители дипломатического корпуса принесли поздравления великой княгине. Елизавета приняла гостей полулежа на парадной постели, покрытой розовым бархатом с серебряными кружевами. Комнату по такому случаю роскошно меблировали и устроили в ней настоящую иллюминацию. Царица собственной персоной явилась осмотреть место действия перед церемонией. Все ли в порядке, нет ли каких упущений. А сразу же после торжественного приема приказала унести и мебель, и добавленные прежде канделябры. Кроме того, согласно полученному от Елизаветы распоряжению, великокняжеская чета должна была перебраться в свои обычные апартаменты в Зимнем дворце. Косвенный способ показать невестке, что свою роль она уже сыграла, и отныне мечта должна уступить место действительности. В то время как неведающий об этом скандале в благородном семействе Петр вернулся к своим ребяческим забавам и попойкам, великая княгиня должна была встретиться лицом к лицу с новым наставником. Чеглаков успел скончаться, и его место занял граф Александр Шувалов, брат Ивана. Екатерина предчувствовала, что столкнется в его лице с человеком пронырливым, повсюду сующим свой нос и мелочно дотошным. Оказалось, даже хуже того. Едва приступив к своим обязанностям, граф устремился на завоевание симпатий завсегдатаев великокняжеского кружка и дружбу самого Петра Федоровича, а потому всячески приветствовал его безрассудную страсть к Пруссии. В результате германофилия великого князя и вовсе вышла из берегов.